Глава 33. Заношу в дом последний пакет с вещами и до сих пор не верю в то, что согласилась на эту авантюру. Руслан показывает мне комнату, я раскладываю вещи и спускаюсь вниз, как раз когда Ульяна привозит Мию домой. «Тебе не кажется, что ты слишком эксплуатируешь сестру?» Шепчу мужчине так, чтобы девушка не услышала меня. «Не кажется. Тем более труд облагораживает». Бросает невозмутимо и приглашает к столу, помогая Мии вымыть руки и переодеться в домашнее платье. Вместе мы возвращаемся в столовую, и я с удивлением обнаруживаю, что стол уже накрыт, и от блюд исходит легкий пар. «А где Ульяна?» – спрашиваю, заметив, что сестры Руслана нигде не видно. «Отправил домой», – отвечает равнодушно. «У нее сессия, пусть к экзаменам готовится». Смотрю на него и поражаюсь, какой легкостью мужчина переключается. Только что был строгим братом, а в следующую секунду уже любящий отец, с нежностью смотрящий на свою дочку. И на меня. А вот это уже лишнее. Молча ем, не говоря ни слова, только благодарю в конце и помогаю убрать со стола. Передаю Руслану очередную тарелку и, случайно касаясь рукой его пальцев, тут же отдергивая ее. «Мы можем поговорить после того, как я уложу Мию спать». Говорю то, о чем планировала спросить чуть позже, но делаю это сейчас, чтобы скрыть неловкость. Мужчина кивает и так пристально смотрит на меня, что кожа начинает печь от его взгляда. Покончив с уборкой, спешу покинуть кухню и остаток вечера провожу с дочкой. Сначала мы играем прямо на полу в гостиной, потом Мия умывается и чистит зубки, а перед сном я читаю ей книжку со сказками. Где все это время находится Руслан, я не знаю. То ли специально не мешает нам, то ли вовсе уехал из дома. Целую спящую малышку в лобик, укрываю ее тонким покрывалом с медвежатами и выхожу из комнаты. На втором этаже горит только несколько бра, а вот внизу в гостиной виден свет. Я неторопливо спускаюсь по лестнице и замечаю сидящего на диване Руслана. Подхожу ближе и вижу, как напряжены мышцы его спины. Мои руки так и тянутся пройтись по широким плечам и размять их, чтобы прогнать усталость, но я отдергиваю себя. «О чем ты хотела поговорить?» – спрашивает, не оборачиваясь. Я шла очень тихо, бесшумно переступала одну ступеньку за другой, но Селиванов оказался довольно проницательным и догадался как-то о моем присутствии. Присаживаюсь рядом с ним на диван, случайно соприкасаясь с мужчиной коленями. Отодвигаюсь, чтобы не сидеть с ним слишком близко. «Руслан, я долго думала, как начать разговор, чтобы ты меня правильно понял». Стараюсь быть дипломатичной и отстраненной, но внутри все горит от его близости. Я двигаюсь еще, и это не укрывается от внимательного взгляда Селиванова. Он искоса наблюдает за моими действиями, никак их не комментируя и терпеливо ожидая продолжения разговора. «Я очень хочу проводить время с Мией. То есть, я все время хотела бы находиться с ней рядом, а не только по вечерам после работы играть. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сидеть у тебя на шее неправильно. Даже когда мы распишемся, чтобы я могла оформить документы на дочку, это ничего не изменит». Чеканю, ощущая себя при этом роботом. Холодной, стальной и бездушной машиной, которая делает одно, а думает совершенно о другом. Хотя машинам проще, они и думать-то не умеют. А вот я не могу выкинуть из головы Руслана. И если раньше мне было легче бороться со своими чувствами, подогревая в сердце ненависть к бывшему парню, то сейчас, когда я знаю правду, мне очень тяжело продолжать лелеять негативные чувства. Поэтому я хотела бы попросить у тебя разрешения работать здесь. «Дома. Ты говорил, что это возможно, когда приглашал меня на должность няни». Запинаюсь, вспоминая то тяжелое время, когда еще я не знала о том, что моя дочурка жива. Я не прошу поблажек или чего-то подобного, только работу, чтобы проводить время с ребенком. Набираюсь, наконец, смелости и поворачиваю голову к Руслану, чтобы заглянуть в его глаза и увидеть там ответ, прежде чем он скажет хоть слово. «Мне важно хоть немного наверстать упущенное, понимаешь?» Стараюсь не давать воли чувствам, чтобы Селиванову и в голову не пришло, будто я решила надавить на жалость. Но слезы предательницы все равно брызжут из глаз, и я отворачиваюсь, украдкой стирая их с лица. «Знаешь...» Руслан наконец подает голос. «Это так странно. Ты рядом и в то же время очень далеко. Близко настолько, что мне достаточно протянуть руку и коснуться тебя». На этих словах он неожиданно опускает ладонь на мое колено. Я даже не в состоянии как-то отреагировать на этот жест, потому что прежде Руслан не позволял себе подобного. Да, я не раз плакала у него на плече за прошедшие дни, но это другое. «Я не против, чтобы ты работала так, как сама захочешь, но у меня есть идея получше». Сжимает пальцы, а потом убирает руку, и я тут же чувствую холод в том месте, где только что пекло от прикосновения Руслана. Мужчина встает и идет к стеллажу с книгами, берет какую-то папку, которую, видимо, оставил там заранее, и возвращается ко мне. «Это тебе». Протягивает мне документы. Неуверенно касаясь пальцами ярко-зеленой папки и словно жду разрешения открыть и посмотреть, что внутри. «Что это?» Удивленно вскидываю брови, глазами пробегаясь по строчкам. «Я не понимаю, Руслан». «Это всего лишь трудовой договор, Женечка». Опять называет меня уменьшительно-ласкательным именем, прямо как мама в детстве. «С этого дня ты руководитель отдела рекламы в моем турагентстве». «А как же Вадик?» Спрашиваю о нерадивом работнике. «Ты его уволил?» Руслан кивает. «Более того, я расширил штат. Ты можешь взять несколько помощников себе в подчинение, а сама будешь только руководить процессом, как и просила, из дома. Я могу дать поручение отделу кадров, сформировать заявку на биржу, или ты выберешь кого-то из своих знакомых, возможно, одногруппников, тех, с кем тебе будет комфортно работать». Он все говорит и говорит, а я не знаю, как не запищать от радости. Это намного больше того, о чем я просила. Да мне и в голову не могло прийти, что Руслан сделает подобное. «Спасибо», — говорю искренне от чистого сердца. «Мне действительно очень нравится моя работа, и я хотела бы развиваться в этой сфере. Ты помогаешь моей мечте исполниться». Еще раз благодарю. Всеми силами пытаюсь подавить эмоции, охватившие меня, но не справляюсь. Бросаюсь на шею к мужчине и крепко обнимаю его в знак благодарности. Ошеломленный моим порывом, Селиванов реагирует не сразу. Осторожно проводит ладонью по спине, а я от тесного контакта ощущаю, как напряжены мышцы в его теле. Будто мужчина полностью сделан из камня, весь один сплошной монолит. «Это еще не все». Немного отстраняет меня от себя. Опускает руку в карман домашних брюк и вынимает из них маленькую бархатную коробочку. Я даже думать боюсь, что там внутри, поэтому просто молча жду объяснения от Руслана. «Я буду честен и сразу скажу, что пытался тебя забыть. Выкидывал из головы и даже думал, что справился», — говорит мужчина, и в этот момент легким движением пальца открывает коробочку. «Но все оказалось напрасно. И я это понял, как только увидел тебя в турагентстве в первый же день. Думал, с ума сойду находиться с тобой рядом, потому что...» Руслан делает глубокий вдох и поворачивается лицом ко мне, пристально глядя глаза в глаза. От его взгляда вся моя внутренность переворачивается вверх дном, и привычный мир рушится. Именно сейчас, в это самое мгновение, я понимаю, что все уже не будет как прежде, если он продолжит. «Я люблю тебя. И тогда любил, и сейчас не меньше люблю. Я больше всего на свете хочу, чтобы ты стала моей женой». Он поворачивает коробочку в мою сторону так, чтобы я могла увидеть ее содержимое. Кольцо. Аккуратный ободок с большим сияющим драгоценным камнем. Слегка приоткрываю рот, но мужчина меня перебивает. «Лучше ничего не говори. Если надумала сказать «нет», я столько лет ждал и еще подожду. Только не отказывай мне», — просит Руслан. Я никогда прежде не видела его таким. Обычно Селиванов уверен в себе и ни на кого не надеется. Он самодостаточен, и мнение других людей для него вторично. Но сейчас передо мной другой Руслан, уязвимый, с обнаженной душой и чувствами. И как ответить на его предложение, я не знаю.